Глава первая. Я летел в самолете, периодически с раздражением поглядывая на часы. Уже совсем скоро. Через какие-то полтора часа я наконец увижу свою девочку. Марианна. Как же я соскучился по ней. Мы не виделись долгие 6 дней. Гребаные 6 дней, которые я провел во Франкфурте на переговорах с немцами по поставке нефтепродуктов. Обсуждения были слишком длительными и утомительными. Настораживало то, что большинство наших контрагентов заортачились, когда пришло время подписывать дополнительные соглашения к контрактам. Одни выдвигали свои условия, совершенно неприемлемые для нас, а другие начинали требовать уменьшения стоимости товаров, тонко намекая, что у них имеется возможность обратиться к другим поставщикам. Никаких сомнений не было, речь шла об Альберте Эйбеле. Чертов ублюдок что-то затевал, но что? Один из особо болтливых партнеров шепнул сегодня, что немецкий выродок решил баллотироваться на приближающихся выборах. Он отлично понимал, кому пытается перейти дорогу. И не думаю, что он настолько глуп, чтобы не осознавать возможные последствия своих решений. В районе груди постепенно разливалось хорошо знакомое мне чувство. Липкое, неприятное. Смутное ожидание беды. Оно прокралось туда незаметно и исчезло практически сразу. Но тем не менее успел оставить после себя мерзкие следы. На данный момент никаких шансов обойти Влада у Эйбеля не было. И быть не могло. Но что-то подсказывало, все не так просто. Скорее всего, за спиной главы северного клана стоят очень важные персоны, позволяющие ему вести подобную игру или даже использующие немца в собственных планах. Но кто бы это мог быть? Слишком много неизвестных для одной простой задачи. Если только эта задача на самом деле не из разряда сверхсложных. Надо будет сразу же созвониться с Владом и попытаться решить ее вместе. Хотя нет. Влад подождет, как и Эйбель, как и все чертово братство. Я слишком истосковался по своей женщине, чтобы сломя голову нестись куда-либо, кроме ее объятий. Представил, как обниму, и в висках зашумело. Прижму к себе и поцелую, кусая губы, причиняя боль, заставляя стонать и выгибаться навстречу моим жадным рукам и языку. Никакой нежности. Слишком долго я был без нее. Проклятие. В паху требовательно заныло. А ведь еще предстоит поездка в этот благотворительный фонд. Перед посадкой на самолет Марианна позвонила и сообщила, что едет на работу. Сегодня выступает Диана со своей труппой. Организатором мероприятия выступит фонд моей жены. Все собранные деньги должны пойти на помощь детским домам. Пока ехал с бешеной скоростью в офис к Марианне, поступил звонок от Влада. Не стал отвечать, зная, что тот потребует личной встречи. Слишком важным был для нас этот контракт. Кроме того, Влад наверняка захочет узнать мое мнение о сложившейся ситуации. Но именно сейчас я не мог ему помочь удовлетворить любопытство. Мои мысли были слишком далеки от интересующей его области. Доехал до офиса и выскочил из машины, оставив ее на парковке. Прошел мимо охраны, кивнул головой бравым ребятам за стойкой. Вот она, дверь в ее кабинет. По телу прошла дрожь предвкушения. Марианна не знала, что я прилечу сегодня. Она ждала меня завтра ночью. Маленький сюрприз, который я хотел устроить для нас двоих. Открыл дверь и вошел внутрь, отыскав взглядом жену. Она стояла спиной ко мне и разговаривала по телефону. Услышав шум, обернулась, ее глаза расширились, а на губах расцвела радостная улыбка. Я остановился и резко втянул в себя воздух. Стройные бедра обтянуты узкой черной юбкой. Полная грудь хаотично вздымается под полупрозрачной блузкой. Роскошные волосы каштановым водопадом не спадают на спину. Наверное, я никогда не привыкну к ее невероятной красоте. Настолько идеальной, что иногда даже глазам больно. Марианна быстро попрощалась и отключила телефон. «Ник!» Сделала пару шагов вперед и в нерешительности остановилась. «Ты вернулся? Ты вернулся, Ник!» Она кинулась в мои раскрытые объятия, а затем отстранилась. «Ты же сказал, что приедешь только завтра!» Я усмехнулся и протянул ее обратно к себе, вдыхая запах волос. «Сказал Марианна. Если хочешь, — провел рукой по щеке, — я могу уехать и приехать в назначенное время. Хочешь?» Она недовольно поморщилась и бросила на меня сердитый взгляд. «Я сголодалась по тебе, а ты бессовестно меня дразнишь. Мысли о тебе сводили меня с ума всю неделю». «Нет, малыш, я не дразню». Я склонился над ее лицом так низко, что между нашими губами осталось расстояние в миллиметр. Я всего лишь проверяю, насколько сильно ты хотела меня всю эту неделю». Она судорожно вздохнула и еле слышно выдохнула. «Безумно». Правил языком по ее губам и шепотом произнес. «Слова ничего не значат, Марианна. Они пусты. Покажи мне, насколько ты изголодалась по мне. Заставь поверить, малыш». Она сделала медленный вдох и начала осторожно расстегивать мою рубашку, касаясь кончиками пальцев обнаженной груди, посылая по всему телу искры удовольствия. Низ живота опалило жаром, а ведь это пока еще вполне невинные прикосновения. От нетерпения и желания большего свело скулы. «Я покажу. Сегодня я тебя сведу с ума». Она облизала губы кончиком языка и взялась за кожаный ремень, не отрывая взгляда от моего лица. «Дерзкая девчонка. Надеется обыграть меня в моей же игре». «Нет, милая, сегодня мы играем по моим правилам. Впрочем, как и всегда». Я перехватил ее запястье и резко привлек к себе. Посмотрел в затуманенные сиреневые глаза. «Нет, малыш, так не пойдет. Это слишком просто для тебя. Я желаю, чтобы ты озвучивала каждое свое действие». Чуть с ума не сошел, услышав, как быстро забилось ее сердце. Хочет меня и нервничает, потому что не знает, чего в этот раз хочу я. Охрипшим голосом приказал. «Я хочу, чтобы ты сначала произносила, что хочешь сделать со мной, а потом делала». И чтобы поощрить и раздразнить, я силой ее поцеловал, прикусив верхнюю губу. «Твою мать! Наверное, никогда не привыкну к опьяняющему вкусу крови моей женщины». Она застонала, притянув меня к себе за ремень. Залезав ранку, оттолкнул ее от себя. «Я жду». Марианна вздернула подбородок и тихо, невыносимо томно прошептала. «Я стану перед тобой на колени и буду ласкать тебя, пока ты не прикажешь остановиться». Проклятие. Кровь забурлила в венах и помчалась вниз. Яйца сжались, а член в брюках моментально затвердел. Хрипло прошептал. «Как? Как ты будешь ласкать меня, Марианна?» Она опустилась передо мной на колени и посмотрела мне в глаза. Такая нежная, прекрасная, с лицом невинного ангела. Но то, что собирался сейчас делать этот чистый непорочный ангел, было настолько греховно и возбуждающе, что у меня самого колени подгибались. Я возьму его в руки и осторожно оближу. Вот так. Она неуверенно расстегнула ширинку, внутренне готовая, что я остановлю ее. Она сомневается, не зная, что от меня ожидать. Зная, что я люблю контролировать ситуацию. А точнее, что я не могу не делать этого. Но сегодня нас ждало кое-что другое. Она сжала горячими пальцами возбужденный член, и я выругался сквозь зубы. Вцепился в край стола, удерживая себя от бешеного желания схватить за волосы и грубо овладеть ее ртом. «Моя девочка». Движения медленные, осторожные. Она с нежностью лизнула головку и сразу же взяла ее в рот. «Охренеть». Член непроизвольно дернулся, и я сжал шелковистые волосы в кулак. «Все верно, милая. Именно так». Она прикрыла глаза от блаженства. «Нет, моя хорошая, не смей». Оттянул ее голову за волосы, и она меня поняла. Открыла помутневшие глаза и продолжила ласкать ртом, уже неотрывно глядя на меня. Марианна ускорила темп, и я начал терять контроль над собой. «Детка, что же ты творишь со мной?» «Дьявол!» — выдохнул я, отстранившись, приподнял ее за плечи и посмотрел в лицо. Она раскраснелась. В глазах неуправляемые желания. Дыхание частое, рваное. «Дальше, Марианна!» Черт, голос охрип. «Что ты сделаешь дальше?» Она жалобно всхлипнула, прикрыв глаза. «Возьми меня, пожалуйста. Я изголодалась. Я хочу тебя, безумно». «Ник!» Посмотрела на меня и потянулась за поцелуем. Я остановил ее на полпути, приложив палец к ее губам, и Марианна очень медленно втянула его в рот. «Малыш!» Я схватил ее за подбородок и приподнял бледное лицо. Пылающий взгляд сиреневых глаз запустил уже тысячный круг крови по венам. Тело било мелкая дрожь дикого желания, которое передавалось и ей. «Малыш, как ты хочешь, чтобы я тебя взял? Расскажи мне». Она попятилась назад к столу и призывно прогнулась, бросив на меня дерзкий взгляд. «Быстро и жестко. Сейчас. Не могу и не хочу больше ждать». «Твою мать». Сердце застучало, как бешеное. Даже если бы она сейчас стояла абсолютно голая, это бы не завело меня так, как эти слова. Мне моментально снесло крышу. Стоило немалых сил не поддаться провокации. Преодолев расстояние между нами, я дотронулся рукой до ее возбужденных сосков. Какие тугие, жаждущие, умоляющие ласкать их, взять в рот. Я судорожно сглотнул и, наклонив голову, втянул сосок через ткань блузки. Она прерывисто вздохнула, и я поднял голову. «Ты уверена, моя девочка? Уверена, что не хочешь?» Я уделил внимание другому соску, лизнув его. «Чтобы я сначала безумно долго ласкал твое тело». Она громко застонала от моих слов и попыталась притянуть мою голову к груди, теряя над собой контроль. Я отрицательно покачал головой и продолжил, подняв руку и одними кончиками пальцев касаясь ее шеи. «Уверена, что не хочешь, чтобы я сначала ласкал тебя там, внизу, языком? Не хочешь, чтобы взял тебя сначала пальцами и ртом?» Мариана всхлипнула в предвкушении. Именно в этот момент открылась дверь кабинета, и вошел какой-то холеный хлыщ с дюжиной папок в руках, парочку из которых он выронил от неожиданности. Он остановился в нерешительности на пороге, пытаясь отвести взгляд и что-то сказать. «Убирайся, если хочешь жить», — прорычал на недоумка. Он попятился и проворно выскочил за дверь. Развернулся к любимой и увидел, что Марианна уже соскочила со стола и лихорадочно приводит себя в порядок. «Боже, Ник, с тобой я забываю обо всем. Через 5 минут у нас совещание». Она умоляюще схватила меня за руку. «Любимый, я не могу не присутствовать на нем». «А после?» Она сглотнула, видимо, увидев, как заходили у меня желваки. «После мы продолжим». Медленно втянул воздух, стараясь успокоиться и унять дикое возбуждение. Как снова зазвонил сотовый. На этот раз звонивший вознамерился не сбрасывать до последнего. И поэтому, кинув на Марианну предупреждающий взгляд, вышел из кабинета, попутно отвечая Серафиму. Он сообщил, что Владу удалось договориться с нашими зарубежными партнерами о подписании договора поставок на наших условиях. Вот только они назначили встречу в одном из ресторанов, и мы должны быть там уже через час. Разочарование затопилось головой. Никак не мог отделаться от мысли, что зайти тот парень позже на 15 минут. Уверен, Мариан, не хватило бы и одного прикосновения, чтобы забиться в экстазе в моих руках. «Да что там прикосновение?» Она вздрагивала от каждого моего слова так, будто я не слова произносил, а долбился в ее тело. Каждая буква — толчок. Я еле сдерживался. Кто бы знал, чего мне стоило не разложить ее на этом столе немедленно и отыметь. Да, именно отыметь. Не ласкать, не любить, а грубо и грязно оттрахать. Вот только мне помешали, и боль от неутоленного желания не отпускала на протяжении всего вечера. В паху невыносимо болело, десны жгло от дикого желания разрядки. Окружающая обстановка ни капли не снизила потребность в сексе. Томная музыка, сексуальные официантки, правда, не в пошлых нарядах, а в одежде буквально на грани приличий. Осторожно заигрывающие, но не вызывающие у меня никакого интереса. И это все ради того, чтобы после получасового ожидания долбанные французы позвонили и предупредили, что не смогут приехать. У них какие-то проблемы, мать их, и они дико извиняются, но явиться не могут. Не знаю, благодаря чему Серафим остался в живых. Наверное, тому, что мне намного важнее было добраться до жены, чем прикончить его. А заодно и Влада с французскими партнерами. Когда уходил, взглядом дал Мариане знать, чтобы она дождалась меня. Я был более чем уверен, что она меня поняла. Однако охрана любезно сообщила, что госпожа Макана уже уехала домой. Я гнал машину на бешеной скорости. В своих мыслях уже дважды заставил Мариану биться в оргазме. И теперь яростно проникал в горячее податливое тело. Служанка открыла дверь и отшатнулась в страхе, увидев мое лицо. Я усмехнулся. «Не спорю, в возбужденном состоянии я страшен». Когда проходил мимо зеркала, метнул в него взгляд и понял, насколько прав. Бледное лицо, горящие глаза, сетка и 2 проступающих багровых вен и крепко стиснутые зубы. Зрелище не для слабонервных. Марианна не оказалась ни в спальне, ни в детских, ни в кабинете. Я нахмурился. «Меня не было самое большее 2 часа». Куда она успела уехать? Увидел белый лист бумаги на столе. Это была записка, в которой Марианна сообщила о поездке в оперу. Значит, все это время, пока я страдала от неутоленного желания, моя жена спокойно наслаждалась оперными ариями в компании подруг. В порыве злости схватился за телефон, готовый наорать на нее и потребовать немедленно приехать. Затем решил, что намного лучше будет самому поехать к ней. Остановившись возле зеркала, ухмыльнулся. «Ник, Старина, ты так давно в опере не был. Пора тебе уже приобщиться к культурным развлечениям. Я как оголтелый мчался на машине к зданию оперы, когда пришло сообщение от Марианны, что она уже у Вольских в их лондонских апартаментах, снятых на сезон гастролей по Англии. Проклятие! Ударил по рулю и резко нажал на тормоз. Я-то уже предвкушал, как буду брать Марианну под арию очередного героя-любовника. Первый и последний раз, когда я был в опере, все мое внимание было отдано молоденькой вампирше, которая жадно ласкала меня ртом во время всего действия. Даже не помню ни ее имени, ни лица. Помню только, как зашкаливал адреналин в крови от осознания, что мы делали это практически на публике. С тех пор прошло около 150 лет. Настало время обновить мои воспоминания. Я завел машину и резко дернулся с места. Подъехал к зданию, подошел к кассе и взял два билета в VIP-ложу на ближайшую постановку. Когда кассир произнесла название, я рассмеялся. «Моцарт, Дон Жуан». «Как символично, вашу мать!» Войдя в дом Мстислава, поморщился. Слишком много людей. И половина из них, видимо, из труппы Дианы. Заметил мельком, как Мстислав с яростью смотрит на Диану, разговаривающую с мистером Унисекс. Было бы время, объяснил бы другу, что с таким же успехом он может ревновать Диану к женщине. Но времени у меня не было. От осознания, что я сейчас увижу свою девочку, кровь забурлила и сердце забилось бешеной силой. Отчаянно пытался разглядеть ее среди разряженной толпы, но тщетно. Поймал на себе жадные взгляды присутствовавших самок. Именно самок. Потому что улыбки, которыми они одаривали меня, иначе как похотью в неприкрытом виде не назовешь. Когда-то это заводило меня. Это обещание в их глазах, чувство власти над толпами женщин. Теперь кажется, что с тех пор прошли тысячелетия. Больше ни одна из них не заводила меня так, как та, которую я сейчас искал. Я предвкушал. Чувствовал себя охотником в погоне за самой ценной и самой неуловимой добычей. Я нашел ее в зимнем саду. Среди сотен ароматов пышно цветущих кустов и деревьев знакомый запах опьянял больше всех, обещая море удовольствия. Она сидела на скамейке, разглядывая экран своего телефона. Ждет сообщение от меня. Я непроизвольно сглотнул, увидев ее наряд. Белое, слегка просвечивающее платье, которое открывало стройные точеные ноги. Представив, как она этими самыми ногами обхватывает мои бедра, почувствовал напряжение в штанах и резко втянул в себя воздух. Марианна повернула голову в мою сторону, и ее глаза распахнулись шире. Первой реакцией при виде меня была радость, но затем мое возбуждение передалось ей, и я увидел, как расширились ее зрачки. Взгляд потемнел, и это охренеть как завело меня. Я не мог больше ждать. Шагнув к ней и взяв за руку, повел за собой. Как мы добрались до машины и выехали на дорогу, я плохо помнил и понимал. Как и не вспомнил совершенно о ее пальто, оставленном у изгоя. В голове билась одна единственная мысль – взять. Сейчас. Немедленно. Жестко. Заметил краем глаза, как Марианна положила ногу на ногу. И едва не застонал вслух, увидев край кружевных чулок. Не поворачивая головы от дороги, я начал гладить ее ногу пальцами. Очень бережно и нежно, хотя мне безумно до лихорадки хотелось сжимать ее ноги, оставив на нежной плоти следы от своих пальцев. Ее реакция не заставила себя ждать. Она прикрыла глаза и закусила губу. Черт, девочка, только с ней мне приходится так напрягаться, чтобы удержать себя в руках. Я продолжал гладить ее ноги, и когда она, откинувшись на сиденье, расслабилась, раздвинул их резким движением руки. Улыбнулся, услышав судорожный всхлип. «Куда мы едем?» – спросила она. «Я искал тебя в опере. Ты уехала. Я купил два билета VIP. Мы возвращаемся обратно. Я буду трахать тебя под классическую музыку, Марианна». Она вцепилась в мою руку, которую я, продолжая поглаживать, поднимал все выше. «Я была на балете, а не на опере», — она застонала. «Диана выступала». «А по мне хоть на выставке охотничьих собак, малыш». Она говорила что-то еще, но я уже не слушал. Моя рука пробиралась все выше, когда... Я выругался вслух. Она не надела трусики. Она была абсолютно голой под этим платьем. Горячей и влажной. Из груди вырвалось глухое рычание. Я отчетливо осознавал только одну. Она провела столько времени в окружении мужиков, не надев нижнего белья. Ревность, злость, возбуждение, дикое и необузданное. Такой коктейль эмоций захлестнул меня. не зная, что было бы дальше, если бы мы не подъехали к зданию. Я буквально тащил ее за собой, так как идти сама она уже не могла. Чувствовал, что она возбуждена до предела, ноги не держали ее. Если бы я отпустил тонкую руку, она рухнула бы на мраморный пол. Да вот только ничто на свете не заставило бы меня отпустить ее сейчас. Она была моей добычей в тот момент. Моей самой большой наградой. Марианна — тот самый джекпот, который достался бездушному монстру. Мы дошли до нашей ложи, и я посадил ее в кресло. Она смотрелась по сторонам, потихоньку приходя в себя. Нежно дотронулся до ее шеи и резко повернул к себе, удерживая за затылок. «Почему ты ушла из дома, зная, в каком я был состоянии?» «Ник». Я не дал договорить, закрыв ей рот ладонью. «Я хочу знать, какого черта моя жена ушла из дома в платье на голое тело? Чего ты добивалась?» Она нежно улыбнулась и накрыла мою руку своей, а потом взяла мой палец в рот и жадно облизала, глядя в глаза. Меня бросило в жар. Схватила ее за подбородок, требуя ответа. «Я хотела свести тебя с ума, Ник. Ты же бросил меня голодную. Накажи». Снова обхватила палец губами, удерживая за запястье. «Накажи. За то, что не дождалась». Она протянула руку и, схватив за ворот рубашки, рванула к себе. «Накажи меня сейчас, черт тебя раздери. Я с ума схожу уже несколько часов. Давай, возьми меня, Ник. Чего ты ждешь?» «Черт! Вот этого я точно не ожидал. Я же знаю свою маленькую скромную девочку. Она не из тех шлюх, которые любят заниматься сексом на публике. Она до сих пор смущается от некоторых моих приемов в постели. Я думал, она попросит не соблазнять ее на публике, начнет отбиваться от моих ласк. Но нет, Марианна все-таки удивила меня. На секунду закрыл глаза, чтобы прийти в себя. Вдох, выдох, вдох, выдох. Мое внимание привлекло жемчужное украшение на тонкой шее. Отпустил ее подбородок и, удерживая взгляд Марианны, обхватил за шею рукой. Я поигрывал жемчужинами ожерелья, наблюдая, как она сглотнула слюну. Другую руку я положил на грудь и слегка сжал ее. «Ник, пожа...» Я заткнул ей рот поцелуем, диким, неистовым поцелуем. И она отвечала мне столь же яростно. «Твою ж!» Она прикусила мне губу до крови. И это возбудило меня еще больше. Хотя я и думал, что дальше некуда. Мозг взорвался. Я резко поднялся и сел в кресло. Хватил Марианну за талию, посадил к себе на колени. Минорную музыку увертюра сменила достаточно живая, побуждая к более активным действиям. Марианна извивалась на мне, терлась об меня, пока я снимал с нее ожерелье. «Проклятие, милая, подожди!» Ноль реакции. Она не владела сейчас собой, словно находилась в прострации. «Не двигайся, малыш!» Она затихла, продолжая дрожать всем телом от предвкушения. «Марианна, девочка, приоткрой рот!» Даже не верится, что этот хрип и есть мой голос. Она посмотрела на меня и попыталась сконцентрировать на мне свой взгляд. Я чувствую по запаху, как она течет для меня. Именно сейчас отсутствие трусиков на ней мне было на руку. «Ты сейчас откроешь рот, хорошая моя, и закроешь глаза», – прошептал ей. Она быстро кивнула и прикрыла глаза. Я положил ей в рот первую жемчужину ожерелья, и ее щеки вспыхнули. Да, она отлично поняла, что я собираюсь делать. Она втягивала их в рот, одну за другой. А я не мог отвести взгляд от ее пухлых губ. Захватил пальцем последнюю жемчужину и медленно вытянул из ее рта. Затем встал с кресла, удерживая одной рукой Марианну, и посадил ее на свое место. Кресло было широкое, и она откинулась назад. Мне было наплевать, что вокруг люди. Тем более, что здесь царил полумрак. Я уже почти не слышал музыку. Сейчас никто и ничто не могли меня отвлечь от нее. Даже если бы вокруг все горело, не заметил бы этого. Впрочем, как и она. Я встал на колени перед ней, и Марианна приподнялась, чтобы увидеть, что я сделаю. Когда я провел ожерельем по ее лепесткам, она снова откинулась назад и застонала, распахнув ноги еще шире. Ее запах сводит с ума. Каждый раз как первый. Потянул медленно ожерелье. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Она задрожала. «Тебе нравится, девочка? Нравится?» «Да». Ее трясет, словно в лихорадке, и эта дрожь передается мне. Я наклонил голову, языком последовал за жемчугом. Каждая жемчужина цепляла возбужденный бугорок между влажными лепестками, а вместе с движениями моего языка он твердел все сильнее и сильнее. Вверх и вниз, вместе с моим хриплым дыханием. «Да, девочка, кончи для меня сейчас. Я хочу чувствовать, как ты кончаешь». Марьяна схватила меня за волосы и ногами резко сжала мою голову. Ее тело выгнулось дугой, стон был похож на рыдание. По моей спине градом катились капли холодного пота, я сам был на грани. Представил себе, как сладко сжимаются ее мышцы от судорог оргазма, и у меня живот скрутило от нетерпения оказаться в ней. Войти до упора в подрагивающее тело и злиться в нее немедленно. Она кончала. О, как она кончала! Жадно, сильно. Я чувствовал спазмы ее лона своими пальцами. Стиснул зубы до боли, а она билась в агонии наслаждения. Моя ладонь, прикрывающая ее рот, увлажнилась. Плачет. Моя девочка плачет. Я приподнялся и посмотрел ей в лицо. Сейчас она выглядела так, как я люблю больше всего. Растрепанная и опустошенная мощным оргазмом. На лице блуждает слабая улыбка. А глаза? Глаза прикрыты, как будто не осталось сил даже на то, чтобы приподнять тяжелые веки. Все так же, не открывая глаз, она подняла руку и обвела мои губы. Сатане от желания, я зашипел и оскалился. Марьяна надавила на клык пальцем, и я почувствовал во рту вкус ее крови. Я уже не смог сдержать себя. Меня била крупная дрожь от потребности. Взять. Тут же, немедленно. Я опустил руку на ее грудь и сильно сжал напряженный сосок. Марьяна глухо застонала и выгнулась навстречу моей грубой ласке. Я потерял контроль. Лихорадочно расстегнул ширинку, зверей от бешеной жажды овладеть ею, и вошел в нее одним резким толчком. Вошел до упора по самые яйца. Она скрикнула и подняла навстречу бедра. Мне окончательно снесло крышу. И я начал долбиться в нее, сильно и жестко. Как заказывали. Получите, распишитесь. Она отвечала мне с такой же неистовостью. В тот момент мы не занимались любовью. Мы были как дикие животные, изголодавшиеся друг по другу. Смотрел в ее напряженное лицо, упиваясь каждой эмоцией, каждым вздохом и стоном. Серенада Дон Жуана была саундтреком к нашему собственному эротическому фильму. Я уже понимал, что надолго меня сейчас не хватит, когда почувствовал, как по ее телу прошла первая судорога наслаждения. Хрипло зарычал, уткнувшись лицом ей в шею. Она откинула голову назад, в изнеможении закрыв глаза. «Нет, только не так. Я должен видеть ее взгляд, когда она будет кончать. Марьяна, не смей, смотри на меня!» Она распахнула глаза. Взгляд голодный, ошарашенный, горящий, требующий немедленной разрядки. «Ник, да!» Ее оргазм схлестнулся с моим. Почувствовал, как мышцы лона судорожно сжимают мой член и кончил. Оргазм накрыл с головой. Сокрушительный, разрывающий легкие и каждый нерв на моем теле на мелкие атомы невыносимого удовольствия, на грани с агонией. Домой с Марианной мы ехали куда спокойнее, чем в оперу. При выходе из здания я проверил телефон и заметил сообщение от Серафима, в котором он просил о срочной встрече. Умный парень. Побоялся помешать своим звонком. Я хищно усмехнулся. Оказывается, жажда жизни – это чертовски сильный мотиватор для смены поведения даже бессмертным. Но, несмотря на срочность предстоящей встречи, я не торопился. Марьяна удивленно переводила взгляд со спидометра на мое лицо. Уж она-то точно знает, что я признаю только быструю езду. Но что-то меня сдерживало сегодня. Хотелось побыть рядом с моей девочкой. Она выглядела такой довольной, усталой, но невероятно счастливой. Смотрел на нее и чувствовал, как сам растворяюсь в ее эмоциях. Но в то же время какая-то мысль мне не давала покоя. Она стучала в висках и не давала сосредоточиться на веселом щебетании Марианны. Что-то было не так, а я не мог понять, что же именно. Но уже отъезжая к поместью, вдруг весь похолодел от осенившей догадки. Она снова вернулась. Ощущение беды, тянущей безысходности. Появилась твердая уверенность, что предстоящий разговор с главой ищеек станет отправной точкой для начала неприятностей.